Что, враг ушел? Капитан схватила эльфа за плечи. Злые адепты ушли. Нам не нужно покидать наш дом. Эльфы, которым было невыносимо покидать свой дом, сразу же начали радостно кричать. Некоторые даже начали петь и танцевать. Однако хмурое выражение на лице эльфийки только усилилось. Станут ли адепты терпеть такое пренебрежение к ним? Неужели они не собираются отомстить за своих товарищей? Далеко отсюда поднимались занавески из бури крови и убийств, организованных гримом. Глава 622. Летающий корабль медленно скользил над облаками. Несколько дюжин металлических глаз размером с человеческую голову парили над лесом. Они петляли между густым пологом и вьющимися лозами, постоянно стреляя красными лазерами, сканируя каждую подозрительную тень в лесу. Любой противник, имеющий признаки жизни, с трудом избежал бы сканирования этих металлических глазных яблок. С ними в качестве помощников адепты будут иметь полное представление о ситуации на Земле, даже если они находятся высоко в небе. Корпус металлических глазных яблок не был оснащен каким-либо наступательным оружием. Однако если враги нападут, все, что им нужно сделать, это увеличить энергетический уровень инфракрасного луча, и сканирование быстро превратится в тепловой луч. Теплового луча, обладающего менее чем 30 очками силы, может быть недостаточно, чтобы справиться с магическими животными. Однако этого было более чем достаточно, чтобы справиться с обычными лесными существами. Таким образом, красный тепловой луч шипел на протяжении всего путешествия. Каждая красная вспышка означала, что незначительную жизнь постигла смерть. Ящерицы, козы, волки, совы, голуби. Эти безобидные лесные существа столкнулись с настоящей катастрофой. Проходящие мимо металлические глазные яблоки убивали животных, которые едва понимали ситуацию. Металлические глаза были подобны самым кровожадным, хладнокровным и презренным убийцам. Они не щадили ни одну форму жизни, которая имела тепло тела или признаки жизни. Они продвигались группами по трое, образуя широкую, но строгую сеть бойни, расчищая путь по фиксированной тропе. Под кровавой бойней металлических глаз у более бдительных лесных существ не было выбора, кроме как бежать из своих укрытий в пещерах, стволах деревьев и туннелях. Те, кто был немного медлителен, погиб от страшных тепловых лучей. Это был участок недалеко от берега. Согласно информации, полученной гримом, неподалеку должна быть небольшая эльфийская деревня. Однако, как чужакам, им было сложно найти хорошо скрытую эльфийскую деревню, даже под руководством Тима. У грима не было выбора, кроме как изгнать эльфов. Они понесли огромные потери на западном побережье. Адепты потеряли ведьму, в то время как другой тяжело раненной ведьме потребуется время, чтобы восстановить свои боевые способности. Грим был переполнен гневом. Он не мог дождаться, когда найдет этих эльфов и перебьет их всех. Несколько десятков световых экранов перед его глазами постоянно вспыхивали разными сценами, отображая все происходящее в лесу. Каждый раз, когда металлические глазные яблоки обнаруживали магического зверя или растения, с которыми было слишком трудно справиться, Грим немедленно использовал коммуникационное устройство, чтобы связаться с Тигулом, который следовал за глазными яблоками. Далее, три магические машины типа воина разбирались с внезапно возникшими проблемами. Не имело значения, насколько странными или могущественными были эти лесные звери и растения. Никто из них не мог выдержать шквалы металлических пулей жара магических огней. Наконец, с появлением небольшой давки, Грим понял, что что-то не так. Антилопа и бурый медведь отчаянно убегали. Как ни странно, они никогда не разбегались. Хм, опять эти трансформирующиеся друиды. Грим холодно рассмеялся и отдал несколько приказов. Сеть металлических глаз сделала небольшой поворот и молча пропустила антилопу и бурого медведя. И все же, в тени, за ними тянулись скорпион, прячущийся в земле, и красноглазая летучая мышь. Как только антилопа и бурый медведь покинули опасную зону, они собрались вместе и что-то пробормотали. Затем антилопа продолжила погоню за металлическими глазами, наблюдая за ситуацией издали. С другой стороны, бурый медведь повернулся и бросился в лес, торопясь куда-то вдаль. Когда наступил вечер, жалящий скорпион и старый лис Ван Ли прислали сообщение издалека. Наконец-то они нашли эльфийские коттеджи. Летающий корабль спустился. Он забрал металлические глазные яблоки и машины, снова поднялся в облака и бесследно исчез. Осторожная антилопа, казалось, почувствовала что-то неладное. Она немедленно повернулась и побежала в сторону эльфийских домиков. Эльфийские коттеджи. Это была эльфийская деревня рядом с береговой линией. Деревня была невелика. Здесь жило около сотни эльфов. Здесь не было ни деревянных, ни каменных зданий. Были только маленькие деревянные хижины и платформы, построенные на ветвях высоких деревьев. Домики на деревьях были очень примитивны и просты. Однако подвесные мосты, сделанные из виноградных лоз и деревянных досок, соединяли каждый домик на дереве. Когда ветер дул, цветы и трава на них колыхались в захватывающем дух зрелище красоты. Из-за низкого населения деревни, они не имели возможности выращивать больших магических зверей или дикие магические растения. Следовательно, гарнизон города состоял из цветочных фей, танцоров клинков и эльфийских лучников. Даже два новичка-друида решили остаться здесь только потому, что родились здесь. Наступила ночь. Женщина-эльфийка капитан Лифия стояла на деревянной платформе, которую эльфы использовали для обучения стрельбе из лука, расположенной на самом высоком дереве в деревне. Она закрыла глаза и использовала всю силу своего разума, чтобы уловить послание издалека. Это был дом эльфов. Каждая травинка, каждая веточка, каждый цветок, каждый плод и даже само дерево, лоза и животное были известны Лифии. Она могла назвать их по именам и вступать с ними в дружескую беседу. Никто не мог поймать эльфов в лесу, потому что все растения и животные были их товарищами. Они помогали эльфам уничтожить все следы их существования. К примеру, Лифия сейчас стояла на ветру с закрытыми глазами. Однако она смутно ощущала все происходящее в радиусе нескольких километров. Лес предупредит ее, если будет опасность. По какой-то причине сегодня в ее сердце поселилось беспокойство, и все же она не могла понять, откуда исходит угроза. Днем из леса на юге пришла аура жестокости и ужаса. Из соображений безопасности Лифия послала в деревню на разведку двух друидов. По словам Сида Острозубова, вернувшегося с задания, там появилась орда странных и злобных монстров. Монстры безумно убивали их друзей и животных. Их было много, и они были достаточно сильны. Вот почему два друида могли только прятаться в тени, молча наблюдая и выслеживая, но не осмеливаясь появиться перед монстрами, чтобы прогнать их. С наступлением ночи Лифия послала еще двух цветочных фей на помощь другому друиду. Новостей не было. Именно это больше всего беспокоило Лифию. Сестра Лифия, два подростка, один мальчик и одна девочка, побежали в сторону Лифии. «Взгляни на это. Мне удалось попасть в два листа ивы». Эльфийская девочка потянула Лифию за руку. Она подняла эльфийскую стрелу, которую держала в руке. Два тонких ивовых листа были насажены сверху. «Ну и что с того? Сестра, посмотри на меня. Я попал в три листа». Второй подросток тоже радостно поднял стрелу. Эльфийка тут же надула губки и сердито посмотрела на мальчика. Для эльфов, которые от природы были искусны в стрельбе из лука, стрельба по неподвижным мишеням была чем-то детским. Самым важным условием для любого, кто хотел стать эльфийским лучником, было пронзить стрелой 5 ивовых листьев. Тот факт, что эти двое могли прострелить 2 и 3 листа, был уже довольно впечатляющим. Лифия криво улыбнулась и протянула руки, чтобы погладить их по волосам. Она уже собиралась сказать что-то ободряющее, когда поняла, что потемнело. Женщина-капитан удивленно подняла голову. Только теперь она поняла, что яркий и блестящий диск луны, висящий в небе, был чем-то затенен. Естественно, с ее орлиным зрением, Лифия ясно все разглядела. Это был массивный металлический корабль. Его целью были эльфийские коттеджи внизу. Это было вражеское нападение. С неба спустились 4-метровые магические машины. Они приземлились по всей эльфийской деревне. В следующую секунду во все живое полетели пули и ракеты. Серия взрывов эхом прокатилась по эльфийской деревне. Этот мирный край охватила буря крови и ярости. Глава 623. Это длилось всего 15 минут. Атаки эльфов были слабыми и неэффективными против полностью вооруженных магических машин. Их быстрые и точные стрелы были совершенно бесполезны перед непроницаемыми металлическими машинами. Между тем, цветочным феям и танцорам клинков, у которых были только навыки ближнего боя, некуда было бежать. Они никак не могли быть быстрее пуль. Один за другим феи и танцоры клинков выскакивали из своих укрытий. Их острые когти и лезвия извинели о металлические тела магических машин, но ничто из того, что они делали, не могло навредить противнику. Машины, стоявшие в отдалении, развернули свои пушки и затопили это место шквалом пуль. Они не беспокоились о том, что их атаки повредят их собственным союзникам. По правде говоря, беспокоиться ни о чем. Только они и могли стоять в центре атаки. Как только огонь прекратился, все цветочные феи и танцоры клинков были уже изрешечены дырами. Они валялись на поле боя, как тряпки. Какой военной силой может обладать крошечная деревня на самом краю эльфийского королевства? Вот почему они не могли отомстить армии магических машин, которые были намного сильнее. Все они были уничтожены или превращены в пленников адептов. Единственными, кто проявил некоторую степень выдающегося мастерства, были женщина-эльф капитан Лифея и друид Сита Стразуб. Один из них был лучником первого класса, а другой – младшим друидом первого класса. Младший друид держал дубовый посох в одной руке, а другой выбрасывал семена железных шипов, чтобы поймать лучника. Между тем Лифея издала боевой клич и выпустила две эльфийские стрелы, светящиеся зеленым светом. Они вонзились в нагрудник лучника. К сожалению, у магических машин, поддерживаемых магическими энергетическими батареями, энергетическое ядро находилось не там. Таким образом, урона, нанесенного этими двумя стрелами, было недостаточно, чтобы искалечить магическую машину или заставить ее самоуничтожиться. В следующую секунду лучник поднял обе руки, и 8 магических энергетических пушек немедленно затопили местоположение Лифеи. Металлические пули непрерывно вылетали из магических энергетических ружей, а из стройного тела Лифеи, сопровождаемые треском ломающихся костей, вырывались крупные сгустки крови. К тому времени, как вращающиеся винтовки прекратили стрельбу, единственным, что осталось от некогда прекрасной женщины-капитана эльфов, был ужасный окровавленный труп. Лифея. Сита Стразуба издал жалобный крик. Его зеленые глаза мгновенно стали кроваво-красными. Друид взвыл и быстро превратился в земляного маулера. Затем он бросился на лучника. Винтовки на руках магической машины снова выплюнули цепочку пуль, окровавив свирепого друида. Тем не менее, Сита Стразуб все же добежал до лучника благодаря крепкому телосложению. Он с яростным ревом встал на задние лапы, высоко поднял передние лапы и ударил ими по телу лучнику. Человекоподобные лучники значительно уступали машинам вида пауков, когда дело доходило до равновесия. Он сразу же упал на землю. Маулер набросился на него. Раздавался звериный рев, тревожные глухие удары и непрерывный треск выстрелов. Постепенно все звуки исчезли без следа. К тому времени, когда другие магические машины очистили эльфийскую деревню и прибыли на поле боя, они увидели только один окровавленный и один металлический трупы. У маулера, в которого превратился друид, был порван живот. Раздробленные внутренние органы медленно вытекали наружу, пропитывая землю кровью. Лучник тоже развалился на части. Его металлическое тело было искорежено до неузнаваемости и совершенно не функционировало. Когда битвы закончились, магические машины начали поиски с помощью металлических глаз. Эта деревня была оставлена адептом для исследований. Уцелевших эльфов и цветочных фей отправили на летающий корабль, на допрос к ядовитой ведьме Эндер. Она должна была выяснить приблизительное расположение всех близлежащих эльфийских поселений, а также ближайшего эльфийского города. Полуэльф Тима не мог точно вспомнить расположение всех эльфийских городов, ведь он покинул это место почти 100 лет назад. 100 лет было достаточно, чтобы все знакомое стерлось из памяти. Попытка штурма эльфийского города силами Грима и других адептов была самоубийством. Тем не менее, набеги на эльфийские города и расчистка всех близлежащих территорий и аванпостов все еще были в их силах. Как квалифицированные адепты, Грим и остальные лично извлекли волосы, плоти, внутренние органы цветочных фей и эльфов. В частности, с духом Мора Гриму теперь было легче использовать эти материалы для извлечения семян чумы. Однако эльфы и цветочные феи были существами природы и обладали исключительной устойчивостью к чуме и ядам. Попытка справиться с ними с помощью одной лишь болезни была не более чем несбыточной мечтой. И все-таки Грим был более чем счастлив навлечь на эльфов новые неприятности. Счастливее всех от трофеев были вампиры и адепт Джук Биллис. Следует упомянуть, что эльфы, будучи детьми леса, естественно обладали плотными аурами природы в своих телах. Их кровь, полная магической энергии, несомненно, была любимой едой вампиров. Вот почему Мэри лично выбрала из пленных несколько фей и эльфов для угощения. Биллис собрал трупы эльфов. Он соорудил новое гнездо в потайной комнате внутри корабля, и ему нужно было большое количество крови и плоти. Помимо этого, адепты нашли много эльфийских предметов в разрушенных домиках. Большинство из них были растительными семенами и плодами, которые мало что значили для адептов. Тем не менее, в куче было несколько довольно интересных предметов. Например, были плоды природы, взятые из тысячелетнего дуба. Обычные люди могли бы продлить себе жизнь, поедая эти фрукты, а адепты могли бы использовать их, как материал для приготовления зелий сопротивления природе. Эти зелья были необходимы в борьбе против эльфов. Конечно, помимо плодов природы, адепты нашли какую-то экзотическую древесину, используемую для изготовления магических посохов, наряду с природными магическими драгоценными камнями, встроенными в них. Однако Грим не обратил на это внимания. Единственное, что могло его тронуть, это неожиданное открытие. Дезир отыскал очень хорошо спрятанное углубление в верхушке самого высокого дерева в деревне. Когда Грим прошел через узкую лощину и раздвинул зеленые лианы, свисавшие сверху, перед ним предстал небольшой алтарь природы. Алтарь был не более метра в диаметре. В пне была вырыта канавка, похожая на лужицу. Грим увидел яркий лунный свет, проходящий через лощину прямо в эту канавку. Там колыхался слой зеленой родниковой воды. Грим почувствовал всепоглощающую ауру жизни. Он также обнаружил след священной ауры. Лунная вода – это сокровище эльфов. Грим сделал глубокий вдох и повернулся, чтобы отдать приказ. «Приведи Алису, не стоит, я уже здесь». Грим громко рассмеялся. «Эх, что за собачье обоняние!» Алиса закатила глаза. Однако, как только она приблизилась к пню, ее взгляд остановился на зеленой воде. «Это лунная вода. Что, здесь?» Несколько ведьм, пришедших с Алисой, изумленно ахнули. Алиса склонила голову на бок и задумалась. Казалось, она что-то поняла. Она подошла к пню и несколько раз ударила по нему. Затем она выдвинула потайной ящик и достала деревянную фигурку размером с ладонь. От фигурки шла волна потока, заставляя все живые существа, которые видели ее, падать ниц. «Как я и ожидала, Грим, мы не можем оставаться здесь слишком долго. Эта деревня, благословленная божеством, да, а что это? Такое сокровище, как лунная вода, не должно появляться в деревне такого размера и с таким населением. Тем не менее, оно здесь. Это может означать только то, что это место находится под защитой бога лунного света. Это деревянная фигура, идол бога лунного света. Эльфы деревни, скорее всего, его последователи. Нас ждет большие неприятности, если останемся здесь, понятно. Пойду и устрою отступление». Грим вышел из ложбины. «Давайте приберем здесь». Алиса тоже немедленно отдала приказ. Ведьмы с радостью принялись за работу. Вскоре дупло было опустошено. Глава 624. Трофеев после уничтожения пограничной деревни эльфов было достаточно. Добытые ресурсы и припасы были второстепенными. Самой большой добычей был маленький природный алтарь. Лунная вода, также известная как вода из лунных колодцев, была своего рода особой родниковой водой, производимой на территории эльфов. Ходили слухи, что лунная вода – это совершенно новая энергия, созданная эльфами путем сочетания магии элементия с силой веры. Для обычных смертных лунная вода могла оживить мертвого, даже если от него остались только кости. Это было практически чудо-лекарство. Для заклинателей лунная вода была самым мощным и безопасным целебным зельем в мире. Даже если заклинатель был совершенно измучен, лишен духа или выносливости, все, что ему нужно было сделать, это выпить бутылку лунной воды, и дух будет настолько наполнен, что будет на грани взрыва. Вот почему любой адепт, который носил с собой бутылку такой лунной воды, по сути, обеспечивал себя второй жизнью. Можно было легко представить себе адепта, использующего лунную воду, чтобы восстановить силы после изнурительной битвы. Внезапное восстановление и удовольствие от пыток и избиения противника с новой силой не могли сравниться с обычным развлечением. Мир адептов, возможно, и превосходил Фаэн, но созданные ими магические снадобья стимулировали тело и дух к ускорению регенерации. Это было совсем не похоже на лунную воду, которая могла позволить любому изменить ход игры. Полная магическая сила, дух и максимальная выносливость. Кроме того, магические лекарства мира адептов вызывали серьезный конфликт между собой. Употребление нескольких флаконов одного и того же зелья не будет иметь сложенного эффекта. Их регенеративные способности во всех отношениях уступали лунной воде. Они были как небо и земля, не имеющие абсолютно никаких точек сравнения. Вот почему лунная вода была зельем, за которое сражались адепты. Лунная вода была в 8-10 раз дороже магических зелий. Тем не менее, это был ценный товар, не пользующийся спросом в кругах адептов высокого класса. Единственной причиной этого явления было сочетание большого количества силы веры в процессе создания лунной воды. У адептов почти не было веры. Таким образом, Они не контролировали силу веры и не могли воспроизвести лунную воду в своих магических лабораториях. Поскольку они не могли воспроизвести вещество с помощью магических средств, единственным способом получения лунной воды было ограбление эльфов. Однако те, кто мог владеть лунными колодцами и производить большое количество лунной воды, обычно жили в больших эльфийских поселениях, и эти поселения защищали божества. Не имело значения, насколько могущественным был адепт. Если он поднимет шум в эльфийском доме и вызовет ярость их божества, оно легко уничтожит адепта и разорвет его душу на куски, отправив аватара через посланника бога. Аватар, которого оно отправляло, может иметь значительную разницу в силе по сравнению с самим божеством в зависимости от уровня веры и индивидуальной силы божества. Тем не менее, божество шестого класса, проецирующее свое сознание на посланника третьего класса, могло легко убить нескольких противников третьего класса. На самом деле все просто. Превосходного понимания и использования энергии и техник было более чем достаточно, чтобы отбивать от многочисленных врагов и убить всех, кто противостоял им. Вот почему эльфийские поселения, охраняемые божествами, были запретными местами для адептов. Никто не мог защититься от посланников бога и страшной божественной магии, которую они могли творить. Божественная сила считалась более могущественной и превосходящей магическую силу в системе власти адептов. Единственное, что могло противостоять божественной силе, это сила законов, которой обладали великие адепты. Вот почему Гримм и остальные были удовлетворены тем, что неожиданно получили немного лунной воды из маленькой пограничной эльфийской деревни. Им удалось наполнить лунной водой целых 5 стандартных пузырьков. Каждый из этих флаконов продавался по заоблачной цене от 20 до 30 тысяч магических кристаллов. Более того, лунную воду вряд ли можно было найти на рынке. Никто не продаст лунную воду, которую они с таким трудом добыли. В конце концов, в критические моменты бутылка лунной воды может спасти жизнь. Вот почему высококлассные адепты вместо того, чтобы продавать, складировали ее. Конечно, ценность лунной воды для Дезира и остальных была огромна. Однако для Алисы и Грима ценность этого деревянного идола была даже больше. Поскольку им посчастливилось попасть на плоскость веры, управляемой богами, было бы позором, если бы они не провели надлежащее исследование этой силы веры, которая была мощнее, чем магическая сила. Конечно, если бы Грим мог отправиться в священные королевства эльфийских богов, попросить несколько кристаллов божественной силы и заставить их открыть для него свои владения, его исследования определенно взлетели бы до небес. К сожалению, в таком случае у неверующих из другого мира, таких как он, не было иной судьбы, кроме уничтожения. Вот почему у Алисы и Грима были очень узкие пути контакта с божественной силой. Найденный деревянный идол на природном алтаре эльфийской деревни, возможно, и не обладал достаточной божественной силой, чтобы образовать божественный ореол, но тем не менее сам по себе был сокровищем. Можно себе представить, что происходило в прошлом. Вождь эльфийской деревни, должно быть, преклонил колени перед этим идолом и молился, день за днем, год за годом, общаясь с богиней лунного света, в которую они верили. Таким образом, после долгого времени, проведенного в вере в богиню лунного света, деревянный идол преодолеет свои мирские корни и станет подлинным божественным предметом, независимо от того, насколько обычен его материал. Углубленное исследование идола не только выявило бы черты божественной силы богини лунного света, это косвенно выявило бы области закона, в которых было задействовано божество. Вот почему Алиса сразу же запечатала деревянного идола с огромными силами судьбы. Она была не настолько глупа, чтобы исследовать такие предметы в такой опасной обстановке. Если богиня лунного света обнаружит неверующего, шпионящего за ее властью и силами через узелок веры, она подвергнет его божественному наказанию. Ходили слухи, что богиня лунного света была божеством пятого класса, даже при том, что пределы ее силы, когда она проецировалась в плоскость, могли доходить только до третьего класса. Эта сила была уже слишком большой для Алисы первого класса. Все члены немедленно поднялись на борт летающего корабля и удалились. Через 2 часа после отплытия в деревню ворвался отряд эльфийских охотниц на саблезубых ночных леопардах. Кроме пылающего пламени, их ждали развалины эльфийских древесных домиков. Эльфы, жившие в деревне, были убиты, похищены или скрылись в окрестных лесах. Найдите их. Рассредоточьтесь и найдите их. Мы должны найти выживших и выяснить, что именно произошло, Первая охотница издала крик боли. Остальные охотницы пришпорили леопардов и бросились в окрестные леса. Они начали искать и звать эльфов шепотом ветра. Вскоре перед лидером охотниц собралось несколько выживших. Среди них была младшая друид, которая знала, как превратиться в антилопу. «Кассан, что здесь произошло? Кто напал, люди или ведьмы? Почему потери такие огромные? Разве у вас не было разведчиков по периметру?» Предводительница охотниц задала длинную цепочку вопросов. Кассан не оставалось ничего другого, как уныло отвечать. По правде говоря, даже в этот момент Кассан едва понимала, что случилось. Она выполняла приказ и отправилась вместе с Сидом исследовать странные перемещения в южных лесах. Наткнувшись на группу странных металлических существ, которые убивали животных, она осталась, чтобы присматривать за ними, пока Сид возвращался в деревню, чтобы доложить о ситуации. Затем странные металлические формы жизни улетели. К тому времени, когда она поняла, что что-то не так, и побежала обратно в деревню, это место превратилось в руины. Предводительница охотниц расспросила еще двух или трех эльфов, но все они были ошеломлены и сбиты с толку. Никто понятия не имел, как появился враг. Они рассеялись и убежали, получив приказ эльфийского капитана бежать. К сожалению, большинство эльфов были избиты и похищены. Лишь немногим из них посчастливилось остаться незамеченными и избежать беды. Лидер охотниц не могла не расстроиться, не получив точной информации. «Госпожа, я знаю, как они появились». Как раз в этот момент откуда-то сбоку раздался хриплый голос. Эльфы повернулись и обнаружили девушку, покрытую пылью. На ее теле все еще были следы ожогов. Предводительница охотниц расспросила других эльфов, кроме нее, именно из-за ее юного возраста. Однако именно она преподнесла им самый приятный сюрприз. «Меня зовут Вена. Я разговаривала с сестрой Лифией, когда появился враг. Тогда маленький Модд был еще жив». Девочка вспомнила своего мертвого друга и заплакала. Предводительница охотниц была нетерпелива и встревожена, но не стала настаивать. Вместо этого она взяла девочку на руки и успокоила ее. Они спустились с небес, они обрушились с облаков. Металлический корабль полностью закрывал луну, оттуда спустились металлические люди. Они использовали какое-то оружие и убили многих эльфов, и сестра Лифея, и брат Сид были убиты. Металлические доспехи были слишком толстыми, обычные эльфийские стрелы не могли их пробить. Только двойной выстрел сестры Лифии смог. Брат Сид превратился в медведя и умер вместе с металлическим человеком. Перед смертью сестра Лифия крикнула, чтобы все бежали. Я превратилась в голубя и убежала. Их оружие прострелило мне руку. С этими словами Вена подняла руку. На ее окровавленной ладони лежала круглая блестящая металлическая пуля размером с голубиное яйцо. Глава 625. Как раз в тот момент, когда эльфы передавали информацию из деревни, Грим и Алиса стояли у деревянного идола и обсуждали свою стратегию. Летающий корабль стоял над изолированным островом в 110 морских милях от Гарн. Остров был невелик, размером всего в 1-2 квадратных километра и заполнен черным камнем. Здесь почти не было мягкой земли, не говоря уже о растениях и животных. География острова была крайне неравномерной, и на самом деле не было места, где летающий корабль мог бы спокойно приземлиться. Таким образом, Грим остановился в 10 метрах над землей. Они только что сразились и захватили несколько эльфийских пленников, им нужно было найти место, где их можно было разместить. В конце концов, они же не могут воевать, таща за собой пленников. С летающего корабля выслали группу строительных машин. Они выкопали небольшую подземную тюрьму, а затем загнали туда всех эльфийских заключенных. Сбросив ношу, Грим решил просто плыть по течению и объявил о трехдневном отдыхе на острове. В таком захолустье развлечений быть не могло. Грим дал адептам клана буфер времени перед следующей битвой, чтобы они могли подготовиться. Благодаря информации, полученной Эндор в ходе ее допросов, Грим имел предварительное представление обо всех эльфийских деревнях, городках и поселках в радиусе 500 километров от южного берега, а также о примерном распределении их вооруженных сил. Как только Грим усвоит плоды этого набега, клан начнет крупномасштабное наступление на эльфийский гарнизон южного берега. Цели атак выбирались случайным образом. Если адепты не застрянут на поле боя из-за высшей эльфийской силы, эльфы не смогут остановить их из-за их высоты летающего корабля. С 15 тысячами километров извилистой береговой линии южного берега, эльфам было бы трудно остановить летающий корабль. Эльфы не смогут полностью защитить великий лес фантазий, Даже если пошлют туда все гарнизоны центральных гор, даже Грим не смог бы справиться с таким неуловимым врагом, будь он командиром эльфов. Единственным адекватным ответом было сокращение линии обороны и перемещение большинства жителей деревень и поселений в хорошо защищенные города. Единственным способом свести к минимуму ненужные смерти было использовать могучие крылья эльфийской армии, чтобы защитить слабых, обычных эльфов. Однако если они это сделают, люди перенесут огромный стресс. Более того, они отдадут великий лес фантазий врагам. Кроме того, если бы эльфийский командующий южным берегом подготовил их к этому, Грим мог просто уйти создавать проблемы в другой район. Когда это произойдет, другие гарнизоны столкнутся с теми же трудностями. Конечно, эльфы не были новичками, как гоблины. Ими не так легко помыкать. Если взглянуть на внутренний состав эльфийской армии, можно заметить, что существует довольно много военных подразделений, которые представляют значительную угрозу для летающего корабля. Самым страшным был корпус зеленого дракона. У летающего корабля была серьезная огневая мощь, но если он столкнется с корпусом зеленого дракона, у него будут неприятности. Для этого не потребуется слишком много драконов. Всего 3-4 зеленых дракона второго класса смогут посадить корабль. В конце концов, драконы были общепризнанными императорами воздушных битв. Однако, с высокомерием и ленью драконов, обойдется слишком дорого заставить их путешествовать десятки тысяч километров от центральных гор в сельскую местность только для того, чтобы разбираться с какими-то бандитами. Цена была настолько высока, что любому эльфийскому командиру пришлось бы тщательно взвесить свои возможности. Вот почему вероятность столкнуться с легионом драконов была маловероятна, пока летающий корабль не приблизится к большим эльфийским городам. На самом деле, если быть до конца честным, Грим не возражал бы против мобилизации отряда охотников на драконов, если эти зеленые драконы посмеют напасть. Наибольшую угрозу летающему кораблю представляли воздушные единицы эльфийской армии. Воздушные единицы эльфов состояли из рыцарей Пегаса, всадников Гиппогрифа и больших магических зверей, Химер. Среди них рыцари Пегаса были хороши в ближнем бою. Они использовали скорость, чтобы атаковать врага. Для дальней дистанции были луки, для средней копья и для ближней сабли. Это были наступательные силы, превосходные во всех отношениях. Ездили они на серебряных пегасах, которые обладали какими-то странными расовыми способностями. Как только они устанавливали связь с эльфийскими рыцарями, они даже помогали им разработать новые боевые приемы. К сожалению, поскольку пегасы и серебряные пегасы были видом, созданным магической модификацией обычных лошадей, они не очень хорошо переносили нагрузки. Таким образом, рыцари не могли носить тяжелые доспехи. В противном случае они сильно снизят скорость полета Пегаса. Следовательно, рыцари Пегаса и рыцари Серебряного Пегаса в основном носили кожаные доспехи. Тем не менее, многим эльфам из благородных семей нравились изящные и причудливые металлические доспехи. Чтобы уменьшить вес, они утончали их и делали некоторые части полыми. Такая воздушная кавалерия была угрозой для человеческих армий. Однако их было недостаточно против летающего корабля. Оружие лучников может и не было мощным индивидуально, но их выделяло именно число. Шквал пуль не даст эльфийским рыцарям прорваться. Более того, при толщине магической машины эльфийские сабли, метательные копья и стрелы вряд ли могли что-то сделать. Это было под силу только рыцарским боевых приемам с взрывной силой. Вот почему отдельным лучникам было бы очень трудно победить эльфийского рыцаря того же класса. Однако, если 10 лучников будут против 10 эльфийских рыцарей, то победителями определенно будут лучники. На самом деле, это может быть даже односторонняя резня. Кроме того, на летающем корабле были более мощные магические энергетические пушки. Плотный шквал энергетических лазеров, которые могли достигать сотен очков мощности. Ни один эльфийский рыцарь не выдержал бы такой атаки. С магическими энергетическими пушками в качестве ядра и лучниками в качестве поддержки, летающий корабль сможет прорваться через рыцарей Пегаса. Аналогичная ситуация и с наездниками на гиппогрифах. Из числа эльфийских лучников отбирались люди с превосходными навыками стрельбы из лука, которым разрешалось ездить на гиппогрифах. Эти всадники парили в небе и проводили сверхдальние атаки с воздуха на землю. Они столкнулись с той же проблемой, что и рыцари Пегаса, отсутствием защиты тяжелой брони. Естественно, они были непобедимы против людей. Однако это их единственная слабость была смертельной, когда они имели дело с металлическим кораблем. Во-первых, они не могли летать так высоко, как это судно, так они не смогут использовать свои точные навыки стрельбы из лука и параболические выстрелы дальнего действия. Во-вторых, они не могли приблизиться к летающему кораблю. С той защитой, которой они обладали, 2-3 металлических пуль было достаточно, чтобы искалечить наездника на гиппогрифе. Если с гиппогрифом что-нибудь случится, эльфийский лучник, упавший с неба, наверняка умрет. В-третьих, их стрелы ничего не могли сделать толстому корпусу летающего корабля. Согласно измерениям гоблинов-инженеров, внешний корпус летающего корабля был 0,5 метра толщиной. Именно благодаря ясному пониманию противника и его войск Грим не беспокоился о воздушных подразделениях. Конечно, воздушная армия эльфов состояла не только из бесполезных войск. Специально выведенные химеры не только имели толстые шкуры, они также были искусны в магии трех элементов. Если эльфы соберут достаточно химер, у них будет возможность прорваться и захватить корабль. Однако, когда это произойдет, их встретят адепты. Каждый адепт элементия был сродни вулкану. Когда они высвободят все свои силы, врага ждет трагедия. В конце концов, единственной реальной угрозой летающему кораблю была искусственная воздушная армия. Конклав друидов. Как избранная группа людей в эльфийском королевстве, конклав друидов обладал трансцендентным статусом и огромной властью. Даже самые младшие из друидов обладали чудесными природными способностями. Они могли колдовать, трансформироваться и даже призывать лесных товарищей сражаться на их стороне. Они как комбинация адептов элементия, адептов родословной и призывателей. Возможно, они не были достаточно сосредоточены ни на одном из этих аспектов, но их общая боевая мощь была огромной. Они могли превратиться в ветряного орла или Сократа Кондора и догнать корабль. Как только они поднимутся на борт, они могут превратиться в крупных существ, таких как земные маулеры, обезьяны-берсеркеры, кабаны и слоны. Кроме того, они обладали способностью быстро накладывать заклинания, вызывая магию природы. Это плохо для магических машин, чье сопротивление к магии являлось слабым местом. Глава 626. Изолированный остров. Внутри большого летающего корабля были жилые помещения. Как владельцы этого судна, адепты, естественно, заняли самые лучшие и удобные комнаты. У Мэри проходил кровавый банкет. В центре комнаты колыхалась мерцающая кровь. Если не считать нежного и красивого лица, длинной тонкой шеи и безупречных ключиц, остальное ее тело было полностью погружено в жидкость. Как ни странно, кровь в бассейне бурлила, будто в ней шевелился какой-то страшный зверь. Мэри небрежно потянулась и впитала пульсирующую энергию крови. Время от времени она вытягивала белую руку и брызгала кровью на себя. Обильная, чистая энергия крови омывала ее, заставляя закрывать глаза и постановать от удовольствия. Этот соблазнительный стон вызвал неловкость у нескольких мужчин в комнате. Три кровавых рыцаря каждый держали в объятиях прекрасную, наполовину раздетую эльфийку. Их мощные и сильные руки блуждали по стройным и хрупким телам эльфов, а их клыки вонзались в их аорту. Звук сосания крови и бессознательное ворчание слабых эльфов смешались вместе, добавляя больше очарования этому кровавому пиршеству. Между тем, старый лис Ван Ли сохранял внешний вид дворянина среднего возраста. Он склонился над ухом Мэри и что-то бормотал. «Самостоятельно возглавить армию? Ты с ума сошел?» Мэри вдруг открыла свои малиновые глаза. Она пристально смотрела на Ван Ли. «Это плоскость Фаэн. Много мы можем сделать, леди Мэри. Отдых вас расслабил». Встал осторожный, старый лис Ван Ли совсем не боялся. Вместо этого он начал терпеливо давать советы. «Вы забыли, какой доминирующей и славной вы были в плоскости рыцарей. Вы позабыли свое безрассудство в кровавой битве с Актеоном. Мы, вампиры, не можем жить мирно. Если мы хотим стать сильнее, нам нужно использовать все доступные нам приемы в Гаран. Слишком много богов и их посланников. Мы понесем потери». Мэри была властной личностью. Она не могла не растрогаться, когда услышала упоминание Ван Ли о ее былой славе. «Почему мы должны бояться потерь? Единственные важные в этой комнате – мы пятеро. Если мы не потеряем никого из нас, все остальное будет чистой прибылью. Мы не могли сделать это в плоскости гоблинов. Эти туземцы имели отвратительную кровь и были совершенно недостойны стать нашей пищей. С другой стороны, драконы, рожденные на Лэнс, были слишком сильны. Превратить их в кровавых рабов непросто. Для сравнения, эльфы континента Гаран – самая подходящая для нас пища. Если мы выйдем, не разрушим ли мы план?» Мэри еще сомневалась. «Миледи, о чем вы беспокоитесь? Лорд Грим пришел на южный берег, потому что хочет поднять шум и выманить эльфов с центральных гор. то, что мы начнем бойню, не только не повлияет на него, мы возьмем на себя часть его бремени. Лорд Грим будет только рад. Неужели? Малиновые глаза Мэри внезапно вспыхнули. Она всегда была на стороне Грима. Их отношения улучшились. У нее вскружилась голова, когда она услышала, что может помочь своему возлюбленному. Более того, леди Мэри, подчиненный скажет то, чего не должен говорить, размышлял старый лис Ван Ле, клан вошел в Фаэн, чтобы помочь леди Алисе получить посох прорицания. Если цель будет достигнута, у леди Алисы может быть шанс подняться и стать ведьмой судьбы второго класса. Когда это произойдет, миледи, ваше превосходство в классе больше не будет преимуществом на стороне лорда Грима. Малиновые зрачки Мэри внезапно сузились. Если вы согласны, миледи, ваш верный подданный сможет найти способ убить Алису в центральных горах. Нет. Голос Мэри внезапно стал холодным. Она резко встала и зависла в воздухе, взмахнув большими крыльями летучей мыши. В воздух поднялись большие брызги крови. Они не только не упали обратно, но даже обвились вокруг пышного тела Мэри, странным образом превратившись в алые доспехи. Старого лиса Ван Ле снесло силой крови. Он сплюнул кровью и рухнул. «Ван Ле, не испытывай моего терпения. Мне может не нравиться эта Алиса, но я знаю, что нужно делать, а чего нельзя. Если Алиса войдет в центральные горы, Грим обязательно последует за ней. Ты пытаешься спланировать смерть Алисы, включая Грима в свои расчеты. А, понятно, ты больше не хочешь жить». Те, кто был в комнате, запаниковали. Три кровавых рыцаря отбросили красавицы и опустились на колени, молча ожидая приказаний своей госпожи. Старый лис Ван Ли заставил себя встать. Он молча присел на корточки и стал ждать приговора. Малиновые глаза Мэри пылали гневом. Сквозь кровавые кандалы и ее сущности она ясно чувствовала, что предложение Ван Ли было сделано только ради нее. В нем не было злобы. Если бы не это, кровь лишила бы Ван Ли жизни. Жизни Ван Ли и трех кровавых рыцарей были полностью под контролем Мэри. Она прошлась по комнате взглядом. Ее гнев начал утихать только тогда, когда она увидела, как послушен и смирен Ван Ли. «Встаньте!» Холод в голосе Мэри постепенно исчез. «Запомните! Отныне, кроме моих приказов, вы все должны подчиняться приказам Грима. Это и просьба, и приказ. Все будет так, как прикажет госпожа». Слабый малиновый ореол пробежал по их телам. Это был контракт происхождения, вступивший в силу. «Очень хорошо», — удовлетворенно кивнула Мэри, — «идите готовьтесь. Мы отправляемся через час. Наша цель — континент Гран». «Поняли». Внутри еще одной зловещей комнаты на борту летающего корабля. Там было огромное гнездо жуков. Вокруг забрызганного кровью липкого гнезда громоздились бесчисленные трупы. Если не считать нескольких эльфов высшего класса, которых отобрали и посадили в тюрьму, адепт Жук Беллис забрал большинство пленников с последней битвы в деревне. Они стали жертвами ритуала. К сожалению, эльфов было недостаточно. Они были не способны удовлетворить потребности новых личинок. Не имея другого выбора, Беллис закатал рукава и протянуть руку в гнездо, чтобы ее пожрали личинки. Наконец, с громким и злобным шипением, личинки вылупились. Их было 21 в общей сложности. Они были размером с раковину и имели плоские, длинные тела. Внешне они очень напоминали богомолов. Это был новый вид жука, который Беллис успешно модифицировал после долгих исследований, потрошитель. Они выглядели как богомолы и сражались так же. Они были совершенно черными, с панцирями ониксового цвета, поблескивающими уникальным металлическим блеском. У них было две пары полупрозрачных крыльев, одни большие, а другие поменьше. Они наделяли их высокой скоростью. Три пары острых конечностей под животами не уступали крыльям по скорости. Особо ужасала пара передних конечностей в форме косы. Они были усеяны пилообразными краями. В момент, когда они появлялись, потрошители бросились к единственным оставшимся в живых семи жалящим скорпионам и начали атаку. Два роя жуков начали смертельную битву. Наконец, недавно вылупившиеся потрошители уничтожили жалящих скорпионов. За этим последовал пир. Уже появились генералы среди жуков, но нужно было время для заточки их клыков. Беллис потер подбородок оставшейся рукой. Наконец он принял решение. Пора отправляться в Гран, чтобы самому заработать себе на жизнь. Его повелитель уже был могущественным адептом второго класса. Однако Беллис, как его подчиненный, не только не мог быть его правой рукой, но даже отставал. Его выгнали из рядов бойцов первого уровня. Это приводило Беллиса в ярость. Если так будет продолжаться, он превратится в жука-призывателя, используемого исключительно для истощения противника. Это не соответствовало его первоначальным намерениям. Глава 627. Летающий корабль. Внутри потайной каюты. Грим и Алис сидели друг напротив друга. На грубо сколоченном деревянном столе лежал деревянный идол размером с ладонь. В этот момент вокруг него были обернуты несколько красных веревок. Выглядели они обычно, но странный магический поток, исходящий от них, полностью запечатывал таинственную ауру деревянного идола. Это было запечатывающее заклинание. Однако, учитывая, что это была обычная веревка, Грим не мог не удивляться чудесам магии. Что тут любопытного? Алиса, похоже, уловила удивление Грима. Ее лицо озарила озорная улыбка. Материалы, которые использовали древние адепты, были мусором, который они собирали с земли, камни и грязь, кости и древесный сок. Заклинания, которые они накладывали, могли двигать плоскостные законы. Им не нужно было полагаться на мощные магические материалы, чтобы усилить и дополнить эффект, как новичкам в наши дни. Грим потерял дар речи. Почему мне кажется, что я вхожу в число этих новичков? Ты гораздо лучше их. Алиса хихикнула. Я еще помню то время. Если бы ты тогда меня не одолел, я бы никогда не оказалась в твоих руках. Ее глаза были полны ностальгии. Грим закатил глаза и проворчал. Ты же позвала меня сюда, чтобы исследовать тайны внутри деревянного идола? Нет, по правде говоря, процесс, в котором он тогда победил Алису, не казался таким уж веселым. Было много трагических воспоминаний о том, как Алиса гонялась за ними. Грим почувствовал, как все его тело содрогнулось и зачесалось при упоминании об этих событиях. Больше всего на свете ему хотелось стереть эти сцены из памяти. Алиса стала более зрелой и надежной после стольких испытаний. Однако след лукавства и озорства еще оставался. Увидев неловкое выражение лица Грима, Алиса, наконец, оставила эту тему. Она сделала серьезное лицо и предупредила. «Скоро я распечатаю этого идола. Если я допущу ошибку, я могу предупредить легендарную богиню лунного света». Даже Грим помрачнел при этих словах. «Божества» — это слово было огромным табу для адептов. В мире адептов не было божеств, им не позволялось появляться. Адепты поклонялись знанию, силе и мудрости. Как только последователь преклонял колени перед Богом, он активно передавал господство своего сознания. Он станет продолжением воли Бога, носителем или, проще говоря, марионеткой. Адепты не годятся для веры. Если она у них и есть, то только в знания. Как только адепты утрачивали этот фундамент, они утрачивали свою независимость и смысл своего существования. Любой адепт, который пересек эту границу, моментально станет врагом всех организаций адептов. Адепты проводили глубокие и обширные исследования этой совершенно иной и таинственной силы, известной как сила веры. Они получали базовое понимание атрибутов и черт силы веры. Формирование силы веры опиралось на интенсивные психологические внушения. Боги придумывали, как внедрить основные заповеди своего духовенства в сознание своих последователей. Затем они заставляли их многократно усиливать внушение посредством определенных действий, речи или ритуалов, формируя таким образом психологическую опору. Последователи относились к основным заповедям богов как к набору высших целей жизни. Во время этого процесса взаимодействия между разумами, чистое и упрямое душевное сознание будет стимулировать душевную силу, которая превратится в силу веры. Если анализировать силу веры с точки зрения магического происхождения, то она относится к категории сверхъестественных сил атрибута разума. Если смотреть на вещи с точки зрения узкого разума, эти боги практически ничем не отличались от печально известных пожирателей разума. Разница была лишь в одном. Один нагло пожирал мозг других существ, чтобы укрепить себя. Другой просто растягивал этот процесс на очень долгий период времени, принимая своих последователей как источник своих сил. Единственным реальным изменением было то, что они украшали процесс своего пожирания, делая его более благородным и нравственным. Однако какая разница между ними, если сорвать фасад, что действительно заставляло адептов презирать богов, так это их отношение и метод обращения со своими последователями. Всевозможные исследования показали, что слабые и глупые разумные существа являются лучшим источником силы веры. Чтобы сохранить чистоту мыслей своих последователей, королевства и территории, контролируемые богами, всегда отвергали развитие технологии и цивилизации. На протяжении сотен и тысяч лет боги в полной мере пользовались напряженностью и конфликтом между королем и знатью, большей и меньшей знатью. Между дворянами и крестьянами тоже создавались всевозможные беспорядки и столкновения. Только тогда эти существа, живущие в аду вечных конфликтов и страданий, доверяли все, что у них есть, смутная и неосязаемая идея веры. Огромный и бесконечный поток веры стал источником силы, которая позволяла богам постоянно становиться сильнее. Однако при этом и боги, жившие на вершине пищевой цепи, и самые низкие из крестьян стали двумя кузнечиками на одной цепи веры. Один был ужасающе силен, в то время как другой был ужасающе слаб. К сожалению, не имело значения, насколько велика была разница в мощности. Обе эти группы индивидуумов были сведены к паразитам плоскостных законов. Боги собирали силу веры и использовали ту часть плоскостных законов, которую они контролировали, чтобы превратить эту веру в более чистую и концентрированную божественную силу. Таким образом, они стали могущественными пастухами, стоящими на вершине плоскости. Плоскость была подобна ранчо божеств, в то время как разумные последователи были их скотом. С другой стороны, этот деревянный идол на столе был приспособлением, с помощью которого глупые животные общались со своими хозяевами. Гримм и Алиса, может быть, и были страшно могущественными персонажами по сравнению со скотом, но они были не более чем двумя чуть более сильными животными в глазах богов. В некоторых магических книгах говорилось, что упоминание имени могущественного бога внутри плоскости может нарушить плоскостные законы, предупредив божество. Если бы эти боги обладали священными способностями прорицателей, они могли бы использовать это смутное чувство, чтобы вычислить все элементы, стоящие за этим. Тем не менее, богиня лунного света не была искусна в гадании. В противном случае Алиса не осмелилась бы пытаться расшифровать и проанализировать идола, пропитанного ее аурой веры. Гримм почесал в затылке. «Я абсолютно ничего не знаю о силе веры. Боюсь, я не смогу помочь». Алиса слегка улыбнулась. «Я позвала тебя сюда не с какой-то целью. Я просто хотела, чтобы ты сидел рядом и смотрел, как я это делаю. Ты самый спокойный и умный адепт, которого я когда-либо видела. Если во время ритуала что-то пойдет не так, ты должен немедленно уничтожить идола». Гримм кивнул. Похоже, Алиса позвала его сюда, чтобы он стал надзирателем. Если действия Алисы заинтересуют богиню лунного света, у нее будет достаточно средств, чтобы раздавить эту креветку первого класса. Богиня лунного света была отчужденным божеством. Без особой причины было трудно привлечь ее внимание. Гримм улыбнулся, увидев, как тонкие белые пальцы Алисы касаются красных веревок на идоле. Он начал мысленно общаться с чипом. «Отмечай, наблюдай и записывай все действия Алисы. Принимай меры вмешательства при обнаружении любых странностей. Бип, приказ получен». Сканирование и запись в процессе. Ловким движением пальцев Алисы красные веревки, связывающие деревянного идола, разорвались. В следующую секунду вырвалась зловещая и непостижимая сила. Грубый идол ожил. Некогда грубое лицо, на котором были простые глаза и нос, начало трансформироваться. Деревянные узоры стали гладким. Выступающий деревянный нос стал прямым и красивым. Самым жутким были закрытые глаза и дрожащие ресницы, которые вот-вот должны были открыться. Бип, обнаружение таинственной силы. Источник находится внутри божественного объекта. Обнаружение миниатюрной пространственной пещеры. Формируется таинственный пространственный проход. В мозгу Гримма зазвучали сигналы тревоги. Он оглядел комнату и сразу понял, что Алиса смотрит на деревянного идола, а ее глаза не сфокусированы. Она, казалось, не осознавала надвигающейся опасности. Пространственный проход, что именно пыталась послать эта проклятая богиня? Даже если это была всего лишь небольшая пространственная пещера, Гримм и Алиса не смогли бы вынести такой передачи энергии. Вот почему Гримм без колебаний поднял руку и ударил деревянного идола. Свирепая сила огня взорвалась. Деревянный идол, едва начавший открывать глаза, тут же раскололся на тысячи кусков. Гримм и Алиса сплюнули кровью и безвольно рухнули на землю. На лбу у них появилась странная проекция луны. Глава 628. Гримм и Алиса переглянулись. Они вытерли кровь со рта и некоторое время приходили в себя. Алиса подошла к Гримму и внимательно осмотрела проекцию полумесяца на его голове. Затем она попыталась осторожно вытереть ее. Как ни странно, она не соприкоснулась с ней, будто луна была просто изображением, проецируемым с полумесяца в небе. Однако, просканировав своим духом, Алиса ощутила существование этого полумесяца. Более того, проекция менялась вместе с растущей и убывающей луной. Гримм также использовал чип, и смутно различил следы пространственного потока. Что это? Неуверенно, но похоже на какой-то божественный магический маяк, нерешительно ответила Алиса. Божественный магический маяк, какова его цель? Если я не ошибаюсь, он должен функционировать как пространственная координата. Однако это пространственное заклинание питается божественной силой. Я не могу нейтрализовать его с помощью магии, которой сейчас обладаю пространственные координаты. Гримм начал размышлять. Если враг получил пространственные координаты их местонахождения, разве это не позволит точно определить, где они находятся? Когда это случится, богиня лунного света схватит Гримма и Алису, если они еще раз приблизятся к Гран. Не волнуйся, это не полная магия. До тех пор, пока мы не подвергаемся воздействию лунного света, эта божественная руна не сможет получить достаточную силу, чтобы посылать наши пространственные координаты. Черт, в ближайшее время Гримм планировал устроить бойню. Как он мог не расстроиться, когда он столкнулся с такой странной руной лунной тени? Ты можешь от них избавиться? Эта божественная руна создана божественной силой. Это огромная разница. Практически невозможно найти способ удалить их без достаточного времени для исследований. Теперь Гримм был в полном отчаянии. Неужели он больше не сможет участвовать ни в одной из следующих битв? Важно отметить, что летающий корабль был слишком большим. Даже при том, что он мог скрываться в слоях облаков в течение дня, он все равно будет разрывать облачные образования при движении на высоких скоростях. Вот почему такие вещи, как засада на эльфов, лучше всего делать ночью. Теперь, когда Гримм запутался в проекции полумесяца, любое появление ночью заставит руну постоянно производить пространственную рябь. Это привлечет внимание богини лунного света. В конце концов, Гримм убил эльфов, веривших в нее. Если ей удастся выследить захватчиков, то нетрудно представить, сколько могущественных эльфов будут их преследовать. Как понял Гримм, у богини лунного света Миви в подчинении был посланник третьего класса. Даже у Гримма не было абсолютной уверенности, что он спасется, если этот посланник захватит корабль. Посланник бога, который мог временно заимствовать божественную силу, был страшной личностью. При одной мысли о том, чтобы натравить адептов клана на посланника бога, у Гримма разболелась голова. Мрачный он продолжал потирать рукой гладкий подбородок. Он никак не мог принять решение. Алиса наблюдала за всем этим со стороны. Она не удержалась и легонько ткнула его в бок. «Боишься за подчиненных? Если не хочешь сражаться с врагом в лоб, то почему бы не найти союзников?» «Союзников?» Гримм сделал паузу, прежде чем его глаза сверкнули. «Союзная армия темных и бледных ведьм? Ты такая зловещая!» Алиса закатила глаза. «Попроси кого-нибудь сделать ободки, чтобы временно спрятать руну. Я свяжусь с темными ведьмами». Гримм ушел с улыбкой на лице. Континент Гран, центральные горы. Несколько храмов природы возвышались над этим участком леса. Там не было ни кирпича, ни камня. Вместо этого храм формировала божественная сила, стимулирующая рост древних деревьев. По углам храмов раскинулись зеленые лозы и красивые розы, превращая их в прекрасный рай для людей. Не все эти храмы принадлежали великой богине эльфов, Сирше. Они также включали в себя священные храмы других божеств эльфийского пантеона и, естественно, храм богини лунного света Миви. Тот факт, что эти боги, наделенные природными атрибутами, могли строить свои храмы вместе, представлял органическую и гармоничную природу их отношений. Пантеон морских богов и человеческий пантеон богов значительно превосходили по численности эльфийский пантеон, но эти два пантеона значительно уступали ему, когда дело касалось совместной работы и единства. Это были главные причины, по которым два других пантеона не осмеливались провоцировать эльфийских богов. Тихий священный зал стоял на окраине. В отличие от постоянного потока последователей, верховных жрецов и постоянных гимнов эльфийским богам других храмов, этот храм природы казался чрезвычайно тихим. За исключением нескольких жрецов, собравшихся в главном зале для обсуждения, здесь никого не было. Посланница бога третьего класса Ксения стояла на коленях перед высокой статуей богини и молча молилась. Ее сопровождали Аврора, служительница храма, и две женщины-жрицы. Они закрыли глаза и сосредоточились, как будто внимательно слушали слова своей богини. Несмотря на то, что снаружи был яркий дневной свет, внутри храм был окутан слоем слабого лунного света. Любой, кто не являлся последователем богини лунного света, активировал бы божественный барьер, установленный Миви, если бы подошел к храму ближе, чем на четверть километра. Иначе сознание Миви будет послано из далекого мира богов сюда и рассудит, враг это или друг. После молитвы, которая продолжалась большую часть дня, посланница Ксения встала. Свет веры, окружавший высокую статую, чье лицо было скрыто слабым лунным светом, начал постепенно угасать. Вскоре эта статуя, которая ранее была пропитана плотной священной аурой, снова превратилась в деревянную. Женщина на иконе была красива, с величавым выражением лица, но уже не имела того чувства святости, которое заставляло преклонять колени. Вы слышали слова богини. Почему бы нам это не обсудить? Несмотря на то, что все они были слугами богов, эта посланница третьего ранга обладала гораздо более высоким статусом по сравнению с храмовым служителем. Ксения была высокой, стройной и красивой эльфийкой. На ней были изящные эльфийские доспехи, украшенные множеством узоров, напоминавших ветви роз и зеленые лозы. Посланник лунной тени, ее титул и профессия, это нечто среднее между магическим рыцарем и заклинателем. Она также обладала некоторыми наступательными приемами теневых убийц. Вдали плодится зло. Богиня уже предупредила нас. Эти злые ведьмы снова вторглись в наш дом. Отряд особо жестоких врагов убил последователей нашего храма. Они разрушили алтарь природы. Такое преступление должно быть наказано. Я призову последователей богини и нанесу ответный удар. Слова служительницы Авроры несли ярость, но ее тон и выражение лица казались относительно спокойными. Это была классическая черта всех эльфов-последователей, которые верили в богиню лунного света. Элегантность, благородство, спокойствие – вот основные убеждения, которые поощряла богиня лунного света. Вот почему, будучи последовательницей богини, Аврора сохраняла самообладание, но в то же время испытывала сильную ярость. Две другие жрецы и посланница вели себя точно так же. Этого недостаточно. Ксения уверенно добавила, богиня уже использовала свои божественные силы и оставила в их телах координаты лунной тени. Я смогу определить их местоположение, если они выйдут на лунный свет. Мне нужно, чтобы вы собрали людей, которые умеют сражаться. Как только враг выдаст себя, я использую божественную силу, чтобы телепортировать туда нашу группу, поняла, леди Ксения. Я соберу людей, жрецы кивнули и вышли из зала. 7 минут спустя, по сети божественной силы распространились экстренные сообщения. Последователи богини лунного света покинули свои дома в горы и собрались в главном храме в центральных горах. Из-за исключительных размеров и ширины великого леса фантазии последователям других областей потребуется несколько дней, чтобы добраться до храма. Вот почему временная группа искателей мести состояла только из эльфийских последователей из центральных гор. Среди них было более десятка специалистов второго класса и почти 200 элитных специалистов первого класса. Такая мощная сила нанесла бы незабываемый урон врагу, если бы он штурмовал центральные горы. Глава 629. Южный берег Гарн, острова Эхо. Острова представляли собой большое образование рифовых островов, примыкавших к береговой линии. Эти острова обычно находились ниже уровня моря из-за влияния приливов, и всплывали только на 9 или 10 месяц года, когда начинался сезон муссонов. Тогда это место становилось запретной зоной, к которой не осмелится приблизиться ни один исследователь моря. Вот почему бледные ведьмы использовали остров Эхо, построив безопасную базу, с которой можно было начать атаку на Гарн. Не то чтобы эльфы не знали об опасности, которую представляли для них эти острова, они просто ничего не могли с этим поделать. Ведьмы установили слой различных оборонительных и наступательных систем на единственном главном острове среди острова Эхо, который оставался над водой в течение всего года. С ведьмой третьего класса, размещенной на острове, эльфам придется заплатить невообразимую цену, чтобы избавить остров от ведьм. Более того, расстояние между островом Эхо и Гарн составляло от 30 до 35 километров. Эльфы могли мобилизовать свой большой флот и воздушные силы. Однако беспорядочное образование рифов вокруг островов превратится в кошмар эльфийского флота. С другой стороны, эльфийским воздушным подразделениям придется проделать большое расстояние, чтобы вступить в бой. У большинства пегасов и гиппогрифов не хватило бы сил пролететь десятки километров, а затем атаковать хорошо защищенную цитадель ведьм. Именно так база ведьм острова Эхо просуществовала более 200 лет. Единственное, что эльфы могли сделать, это построить новый эльфийский город у ближайшего берега к острову Эхо. Это был город Гринуатер. Там была размещена мощная эльфийская армия ветрокрылов. Это подразделение содержало почти все воздушные силы эльфийского королевства, которые могли летать, от цветочных фей до зеленых духов, от рыцарей Пегаса до рыцарей Серебряного Пегаса, и даже группы всадников Гиппогрифа, орды Химер и Ветряных Орлов. Любого летающего зверя, которого можно найти в Гран, можно найти и в городе Гринуатер. Из-за этого атаки ведьм на южном берегу стали менее интенсивными. Вступив на остров Эхо, союзная армия бледных и темных ведьм могли послать лишь несколько небольших отрядов за врагом. Эти отряды должны были избегать города Гринуатер и сеять хаос в других близлежащих районах. Существование отряда ветрокрылых и миграция эльфийских деревень на побережье затрудняли получение отрядами ведьм какой-либо прибыли. Фактически, им пришлось пережить огромный риск смерти во время этих операций. Это снижало боевые доходы ведьм, вызывая недовольство темных ведьм. Темная ведьма третьего класса Азза, возглавлявшая эту группу, едва не вступила в спор с бледными ведьмами по этому вопросу. Азза несла на своих плечах тяжкое бремя, возложенное на нее лидером ведьм. Помимо небольшого эльфийского племени, которое должно было вернуться с темными ведьмами, ей также нужно было найти способ получить последнюю священную реликвию пегасов, воду магического источника. Деятельность темных ведьм на плоскости теней шла очень хорошо. Они остро нуждались в группе высокоразвитых существ, которые могли бы мигрировать в этот мир. Они поняли, что лесные эльфы Фаен, предоставленные бледными ведьмами, были лучшим выбором. Однако эльфы, которых бледные ведьмы периодически ловили в Фаен, были либо эльфийскими воинами, либо лучниками. Почти все они были боеспособными личностями с мощными телами, которые лучше всего подходили для обучения в качестве боевых рабов. Однако это не соответствовало ожиданиям темных ведьм. Темные ведьмы хотели целое племя эльфов, в которое входили бы и пожилые, и молодые, и женщины. Их должно быть не меньше 400. Это значительно облегчило бы ведьмам наблюдение и проверку процесса разложения теневой плоскости на чужих существах. С другой стороны, волшебный источник Пегаса был ключом к рождению пегасов. Говорили, что беременные пегасы рожали только тогда, когда возвращались к магическому источнику своей священной земли и черпали из него воду. Иначе они рожали обычную лошадь. Это странное явление привлекло любопытство ведьм. Темные ведьмы подумывали о том, чтобы вырастить несколько летающих вуду зверей. По этой причине они хотели получить воду магического источника для исследований. Тем не менее, источник был расположен глубоко в центральной части гор. Эта область охраняется эльфами. Поэтому темные ведьмы не осмеливались действовать, несмотря на спешку. Оставалось искать способы заполучить его. Вот почему ведьма третьего класса Азза больше не могла терпеть отсутствие продвижения. Она не могла дождаться того дня, когда они смогут отделиться от группы бледных ведьм. Тем не менее, в этот момент она совершенно неожиданно получила привлекательное боевое приглашение. Приглашение пришло от Алисы. С самого начала бедствия ведьм, лидер ведьм судьбы, Алиса, покинула флот бледных ведьм. На мощном летающем корабле она вошла в Гран. Другие ветви ведьм очень завидовали этой массивной металлической крепости. Однако питание такого массивного летающего корабля и поддержание его в воздухе в течение столь длительного периода времени стоило шокирующего количества магических кристаллов. Не то чтобы другие ветви ведьм не обладали подобными методами и инструментами. У них просто не было возможности поддерживать такое потребление кристаллов. С другой стороны, ведьмы судьбы владели башней, которая была запечатана 1000 лет. Количество магических кристаллов должно быть ошеломляющим. Следовательно, они могли восполнить недостаток боевой мощи в краткосрочной перспективе за счет истощения магических кристаллов. Ведьмы других ветвей завидовали способности Алисы залетать так глубоко на вражескую территорию, но не слишком удивлялись. Ведьмы судьбы, которых вела Алиса, были в Гран уже больше 2 недель. Они должны получить значительные трофеи. Однако в их отряде не было ведьмы третьего класса, которая могла бы защитить их. Несомненно, они понесли потери от возмездия эльфов. Теперь, когда Алиса активно приглашала темных ведьм двигаться вместе с ними, было ясно, что они получили огромный урон. Темная ведьма Азза приняла боевое приглашение Алисы без малейших колебаний, хотя та и таила в себе следы ликования и презрения к ведьме судьбы. 10471 и краткое год, 10 и краткое месяц, 12 и краткое день по календарю Фаен. Два эльфийских корабля патрулировали остров Эхо. По сравнению с огромными морскими кораблями людей, эльфийские линкоры были меньше и уже. Верхние палубы были более плоские и широкие, часто оснащены большим количеством уникальных магических машин эльфов, глифометами. Эти эльфийские линкоры явно не подходили для глубокого моря, где ветер и волны были огромными. Следовательно, эльфийские корабли не могли уплыть слишком далеко. Тем не менее, это были самые распространенные боевые корабли эльфийского флота на мелководье. Был солнечный день, голубое небо без единого облачка. Два эльфийских линкора вяло патрулировали вокруг острова Эха. Солдаты на борту любовались прекрасными морскими пейзажами, следя за каждым движением ведьм на островах. Пегасы иногда взлетали в небо. Эльфийские рыцари, вооруженные телескопами, молча наблюдали за окрестностями с высоты. Белые кони, их большие, чисто белые крылья и элегантная поза, делавшая полет таким же простым, как ходьба, привлекали всеобщее внимание. Эльфийские воины со всех линкоров махали им и отдавали дань уважения. Эти магические звери были красивы, но их выносливость была ниже, чем у других летающих магических зверей. Вот почему они обычно отвечали только за безопасность воздушного пространства в радиусе 2 километров вокруг эльфийского линкора. Дальние дистанции предоставлялись более выносливым гиппогрифам. Сегодня море было необычайно чистым. Летающие рыцари, отвечающие за сигналы тревоги, начали спускаться и кататься на волнах вокруг летающего корабля. Несколько гибких пегасов несли своих рыцарей на спинах и ныряли с высоты от 200 до 300 метров. Затем они резко останавливались в тот самый момент, когда приближались к поверхности моря. Красивый пегас ступал по волнам над пеной. Эта захватывающая сцена вызвала восторженные возгласы эльфов. Из замка на острове Эхо даже появились черные точки и посмотрели в этом направлении. Сидрис смахнул с лица морскую пену и снова поднялся в небо под радостные возгласы и других эльфов. Серебряный пегас под ним продолжал подниматься, пока, наконец, они не оказались рядом с рыцарем Хигусом, который был на высоте 100 метров.